Глава 19. В то время, как в Баньоле происходили описанные нами события, вот что делалось в отеле на Берлинской улице у мистерис Дикторн или у Клодии Варни. Возвратимся на несколько часов назад и переступим через порог столовой, в которой собрались избранные гости. Хозяйка дома усадила свою дочь между маркизом Генри Латур-Вадье и доктором Этьеном Лорио. Приемный сын герцога Жоржа еще совсем не знал Оливии. Увидев ее в первый раз, он был поражен ее аристократической красотой, грацией, и на его лице выразилось восхищение. Оливия тоже заметила Генри, лицо которого показалось ей симпатичным. Его сдержанные манеры очень ей понравились, и она невольно стала спрашивать себя, не преднамеренно ли мать посадила рядом с нею этого молодого человека. Она даже с улыбкой прибавила про себя: «Если она его назначает мне в мужья, то я буду в восторге от ее выбора. Он очень мил. Но понравлюсь ли я ему? Во всяком случае, надо попытаться». Оливия была так же умна, как и хороша. Ее положение как дочери хозяйки дома заставляло ее быть любезной с гостями ее матери, и она с большим удовольствием решила приобрести себе расположение своего соседа справа. И Генри, хоть и защищенный своей любовью к Изабелле де Лилье, находил большое удовольствие в разговоре со своей хорошенькой соседкой и отвечал ей с обычной любезностью светского человека, которая ни к чему не обязывает. Нам кажется бесполезным прибавлять, что мистерис Дикторн, исполняя обязанность хозяйки дома, не переставала наблюдать за молодыми людьми. Впечатление, произведенное на Генри Оливией, не ускользнуло от нее и казалось ей предзнаменованием успеха ее планов. После обеда Генри отвел под руку свою хорошенькую соседку в зал, затем подошел к Этьену Лорио. «Как ты находишь дочь, мистерис Дикторн?» — спросил последний. «Прелестная во всех отношениях. Значит, она тебе нравится?» «Очень. И я полагаю, что ее будущий муж будет одним из счастливейших людей». «Уж не завидуешь ли ты этому счастью?» — улыбаясь, спросил Этьен. «Нет, потому что ты знаешь, мой выбор сделан. Я люблю Изабеллу и женюсь на ней. Только моя любовь не делает меня несправедливым, и, следовательно, я тем более беспристрастно могу хвалить эту девушку. Итак, по твоему мнению, мистерис Дикторн легко найдет мужа для своей дочери?» «Да, я так думаю». «К несчастью, — продолжал доктор, — я имею причины предполагать, что наша хозяйка не имеет состояния и рассчитывает на красоту дочери». «Она имеет полное право рассчитывать на нее. Что бы ты ни говорил, но бескорыстие еще существует в наше время. Пожалуй, как исключение, но все-таки существует. И Оливия слишком хороша, чтобы не быть любимой. Ее синие глаза и розовые губки стоят миллионов. Будь я сам свободен, я стал бы добиваться ее руки». «Кто знает, может быть, мистерис Дикторн подумала о тебе?» Генри с удивлением поглядел на своего друга. «Обо мне?» — повторил он. «Конечно. Для чего же?» «Для того, чтобы сделать из тебя мужа». «Ты говоришь серьезно?» «Конечно. Ты, вероятно, ошибаешься». «Не думаю. Подумай немного. Во-первых, она посадила тебя за столом по правую сторону Оливии». «Что же это доказывает? Ты сидел по левую ее сторону, ближе к сердцу». «Да. Но я убежден, что мистерис Дикторн не думает взять себе взятья скромного неизвестного доктора. Она метит гораздо выше. И до тех пор, пока у меня не будет доказательства противного, я буду уверен, что она метит на тебя и не без основания говорит себе, что из Оливии вышла бы прелестная маркиза». «Уж не поручила ли она тебя расспросить меня по этому поводу?» «Конечно, нет. А если бы поручила, то я с первых слов положил бы конец подобной попытке». «Благодарю тебя. Я люблю Изабеллу и ничто не заставит меня от нее отказаться. Теперь, друг мой, скажи мне, принес ли результаты наш последний разговор по поводу одной мнимой измены, которая делала тебя таким несчастным? Я надеюсь, что да, так как ты стал гораздо веселее. — О, я влюблен больше, чем когда-либо, — ответил Этьен. — Ты получил доказательство несправедливости твоих подозрений? — Да, — прошептал доктор, не без некоторого оттенка смущения. — Ты видел Рене Мулена? — Да, видел. Я не ошибался. Не правда ли таинственное посещение Берты Королевской площади имело вполне объяснимую причину? — Да, ты угадал, что это семейная тайна. Я был убежден в этом. Рене Мулен — честный человек. Откровенность и благородство выражаются на его лице. Разговор двух друзей был прерван первыми звуками оркестра. Почти все съехались, и должны были начаться танцы. «Господин маркиз», — сказала миссис Дикторн, — «Генри, не хотите ли открыть бал с Оливией? Я поручаю ее вам». Генри любезно поклонился. В то время, как он предлагал молодой девушке руку, взгляд его встретился с глазами доктора. «Неужели он узнал?» — думал молодой адвокат. «Неужели мистерс Дикторн рассчитывает на меня, как на будущего зятя?» Между тем Клодия осталась с Этьеном. «Доктор», — сказала она, слегка тронув его за плечо, — «что вы думаете об этой парочке?» «О какой парочке вы говорите?» — спросил Этьен с самым наивным видом. «А той, которую составляют в настоящую минуту маркиз де Латур-Вадье и моя дочь. Оба они несравненны по красоте и изяществу. Не правда ли? Кажется, будто природа создала их нарочно друг для друга. Природа — великая артистка и не могла сделать лучше. Я очень рада, что вы так думаете. Так подумал бы всякий, у кого есть глаза, чтобы видеть». Клодия улыбнулась. «Я не ошибся», — подумал Этьен. «Кто может предвидеть будущее?» — продолжала между тем миссис Дикторн. «Может быть, этим людям суждено идти вместе по жизненному пути?» «Каким это образом?» «Эта кадриль соединяет их на несколько минут. Брак соединит навсегда». «О, тогда весь свет завидовал бы моему другу», — поспешно сказал Этьен. «Но это прелестная мечта едва ли может осуществиться». «Вы думаете? Вам без сомнения неизвестно, что Генри — жених Изабеллы де Лелье?» Клодия снова улыбнулась. «Я это знаю», — сказала она. Этьен поглядел на свою собеседницу с непритворным удивлением. «Этот предполагаемый брак, — продолжала миссис Дикторн, — известен всему высшему свету. Но всякий брак, пока он не заключен, может еще расстроиться». «Но Генри любит свою невесту», — бывшая куртизанка презрительно улыбнулась. «Разве можно быть убежденным, что любишь? Кроме того, сердце можно взять обратно, когда захочешь». «Вы ошибаетесь. Это случается каждый день. Жизнь полна странных случайностей. Вы это увидите, доктор». Сказав это, миссис Дикторн пошла навстречу вошедшей в зал новой гости. «Странная женщина», — подумал Этьен. «Я нахожу, что сегодня у нее необычайные манеры. Что такое в ней изменилось, я не знаю, но я не узнаю ее. Присутствие Рене Мулена в этом доме под вымышленным именем заставляет меня предполагать какую-то тайну в жизни миссис Дикторн. И Рене Мулен сказал, чтобы я ничему не удивлялся. Следовательно, я могу ожидать всего». Между тем за кадрилью последовал вальс. Генри, отлично вальсировавший, был снова кавалером Оливии, и все зрители любовались грацией молодой пары. «Прелестно! Прелестно!» — повторяли все, стараясь говорить настолько громко, чтобы быть услышанными Клодией. Последняя, после вальса, фамильярно взяла под руку Генри, который отвел Оливию на место. «Как я сожалею», — сказала она, — «что герцог де Латур-Вадье не сделал мне чести принять мое приглашение». «Разве вы приглашали моего отца?» — с удивлением спросил адвокат. «Конечно. И так как герцог для меня старый знакомый, то я рассчитывала на него. Он был бы очень счастлив приехать, не сомневайтесь в этом. А что же ему помешало? Весьма серьезная причина. Какая? Отсутствие. Отсутствие, повторила миссис Дикторн, очевидно удивленная. Ваш отец оставил Париж сегодня утром? Нет, не сегодня утром, а уже несколько недель тому назад. Это невозможно. Почему? Потому... Клодия хотела ответить, потому что я видела его несколько часов тому назад. Но прикусила язык, вдруг поняв, что мнимое отсутствие Жоржа, отсутствие, которым обманут его собственный сын, скрывает тайну, которую она заинтересована была выяснить. «Потому что», — продолжала она, изменяя фразу, — «потому что мне говорили, будто его видели сегодня утром, выходящим из его отеля». Генри покачал головой. «Тот, кто вам говорил это, ошибся», — сказал он. «Мой отец путешествует». «Где?» «Я думаю, что в Италии». «Вы думаете?» — повторила миссис Дикторн. «Значит, вы не уверены?» «Не совсем». «Это загадка, разгадку которой я желала бы знать». «Нет ничего проще», — ответил Генри. «Мой отец уехал в Италию, но не имея особенных причин ехать туда, а не в другое место, он мог изменить цель своего путешествия». «Вы не имеете о нем никаких известий?» «Никаких. Вы не пишете ему?» «Нет, потому что не знаю, куда адресовать письма». «Следовательно, ему не пересылают корреспонденцию, получаемую в отеле?» «Нет. Все письма складываются в его рабочем кабинете. По возвращении он найдет ваше пригласительное письмо вместе со множеством других». «Это очень странно», — сказала Клодия. «Ваш отец — большой оригинал». «Он без сомнения нуждается в отдыхе», — ответил молодой человек, «и желает не заниматься никакими делами». Несколько мгновений бывшая куртизанка молчала. Жорж, по всей вероятности, тайно приходит ночью в свой отель, чтобы прочитать присылаемые ему письма, — подумала она. «Доказательство тому то, что он получил мое. Но какая причина такой таинственности? Я должна это узнать. Он просил у меня срок до завтра под предлогом свидания с сыном. А сын считает, что он вдали от Парижа. Следовательно, он его не увидит. Неужели он думал обмануть меня?» После этого краткого мысленного монолога она продолжала вслух. «Отсутствие вашего отца должно доставлять вам много хлопот?» «О, нисколько! Разве он не поручил вам управление своими делами?» «Нет, я ровно ничем не занимаюсь. У моего отца есть поверенный в делах, которого зовут, кажется, Фредерик Берар?» «Нет, Марсель Риго. Он живет на улице Подефер-Сен-Марсель?» «Нет, Марсель Риго живет в нашем отеле, на улице Святого Доминика». «Да, я перепутала. Этот Фредерик Берар, поверенный в делах, совсем другой особы». Клодия не сомневалась больше и была убеждена, что сам герцог скрывается под именем Фредерика Берара. «Я предчувствую опасность», — говорила она себе, — «но я буду настороже». «К чему все эти вопросы?» — спрашивал себя Генри. «Какое дело, миссис Дикторн, до путешествия моего отца и до имени его управляющего? По всей вероятности, это простое женское любопытство». Узнав то, что хотела знать, Клодия оставила молодого адвоката, который подошел к Этьену, и оба они отправились курить. Рене Мулен превзошел самого себя. Он наблюдал за всем, не переставая думать о той минуте, которую ожидал с таким нетерпением. Один из лакеев получил приказание дать ему знать сейчас же, как только придут его спрашивать. Рене рассчитывал, что Берта, выехав в половине одиннадцатого, приедет не позже одиннадцати. Ровно в полночь артисты из театра должны были начать водевиль, представление которого должно было продолжаться не более 20 минут, и за которым должны были бы последовать живые картины. Поэтому Рене имел достаточно времени после прибытия Берты и Жана Жидей устроить короткую сцену, внесенную в живые картины, впечатление которой могло быть так велико. Когда пробило 11 часов, мнимый мэтр д'отель не мог преодолеть своего волнения. Он поминутно выходил в переднюю, наблюдая за лестницей и вздрагивая при каждом звонке. Наконец, один лакей подошел к нему, говоря: «Господин Лоран, пришел парикмахер для артистов. Прикажете его ввести?» «Да, я подожду его на площадке черной лестницы». Жан Жиди не заметил появиться. Он был совершенно неузнаваем. На нем были черные панталоны, купленные в Тампле, немного поношенные, но еще очень чистые, сюртук такого же цвета и одинакового происхождения, и зеленый атласный галстук. В левой руке он нес картонку с париками, перевязанную розовой лентой. «Господин Лоран», — сказал он, обращаясь к Рене, — «я к вашим услугам. Вы приказали мне быть аккуратным, и я явился минута в минуту». «Отлично», — сказал Рене. «Франсуа», — обратился он к лакею, — «вернитесь на ваш пост. Я с минуты на минуту жду одной артистки. Вы прямо проведете ее сюда». «Слушаю, господин Лоран». Механик, оставшись вдвоем с Жаном Жиди, продолжал: «По окончании сцены вам стоит только открыть вот эту дверь, которая как раз за задней кулисой маленького театра. Выйдя на площадку, вы спуститесь с лестницы, а со двора выйдете на улицу». «Отлично! Где же мы встретимся?» — спросил Жан Жиди. «Завтра утром в обычный час и на обычном месте». «Значит, ты не уйдешь еще отсюда?» «Конечно, нет. Я хочу остаться здесь еще на несколько дней, чтобы понаблюдать, что произойдет. Но если мистерис Дикторн станет тебя расспрашивать, я отвечу ей так, что рассею все ее подозрения». «Понимаю». «Разумеется», — продолжал Рене, — «вы исчезнете вдруг только вследствие тревоги. Если же не произойдет ничего сверхъестественного, то вы подождете меня в той комнате, куда я вас отведу. Там будут одеваться настоящие актеры. Что же касается вас, то наши костюмы в соседней комнате». «Тревога непременно будет», — ответил Жан Жиди. «Почему вы так думаете?» «Я имею доказательства, что не ошибаюсь. И это еще не все. Я имею сведения относительно ее сообщника, заплатившего за убийство доктора из Брюнуа». «Вы нашли его следы?» — поспешно спросил Рене. — «Да». — «Это герцог де Латур-Вадье?» — «Не знаю, но ты можешь это узнать». — «Я с изумлением?» — спросил механик. — «Да». — «Это странно. Каким это образом?» — «Он был здесь, в отеле, и пробыл более часа». — «Здесь, в отеле?» — закричал Рене. — «Да». «Действительно, во время моего отсутствия здесь был посетитель, который желал видеть мистерис Дикторн. Барыня никого не принимала. Тогда посетитель велел ей передать, что приехал из Брюнуа, сказав, что, услышав это имя, барыня непременно его примет». «И что же?» «Он не ошибся. Без сомнения, он должен быть сообщником. Но также несомненно и то, что вы напрасно подозревали герцога де Латур-Вадье». «Почему?» «Это не он». «Так значит, ты знаешь имя посетителя?» «Да, его зовут Фредерик Берар». «Наконец-то!» — прошептал старый вор. «Я даром пожертвовал золотой, но теперь не сожалею о нем». И Жан Жиди рассказал, как совершил путешествие на рессорах фиакра, узнав Фредерика Берара. «Здесь недурно», — продолжал он, оглядываясь вокруг. «И право, не мешало бы нам забрать банковские билеты». «Я уже говорил вам, что не нужно воровства», — ответил Рене. «Займитесь теперь костюмами. Вот ключи от чемодана. Я же пойду дожидаться мадемуазель Берты, которая что-то запоздала». Жан Жиди пожал плечами, глядя ему вслед. «Ты слишком деликатен, друг мой», — проговорил он. «Я не знаю ничего, кроме моего ремесла. Я взял с собой все, что нужно. После комедии я надеюсь добраться до сокровища. Он боится, что на нас будут жалобы. Какие глупости! Если мистерис Дик Торн та женщина, за которую я ее принимаю, то я оставлю у нее в ящике такую квитанцию, которая заставит ее 10 раз подумать, прежде чем жаловаться. Затем, открыв чемодан, Жан Жиди начал готовить костюмы.